Фрагмент предыдущего тренинга. Обсуждение результатов занятия. У нас на работе давно ходили слухи о большом сокращении. Приехал директор, собрал всех в конференц-зале и начал обрисовывать убийственное положение, в котором мы оказались. Выступая, он обычно выбирает в зале одного человека, сидящего где-нибудь в первых рядах, и все свое обращение как бы адресует ему. Такой жертвой на этот раз оказалась я. Знал бы он, кого выбрал. Дело в том, что как раз в этот день я с утра была сама не своя. Проснувшись, все утро ходила в одном тапочке. Зубы почистила мылом, а чай пила с солью. Из квартиры вышла задом наперед. Таким же образом поднялась на 2 этажа выше. Спиной вошла в лифт и также из него вышла. На работе в тот день я во все двери входила только задом наперед. Удивительно, конечно, но этого даже никто не заметил. Все делала наоборот, даже писала кое-что левой рукой. Вы знаете, состояние совершенно особое. Во-первых, включена в каждый момент происходящего. Никакого автоматизма. Во-вторых, все вокруг будто впервые видишь. Оказывается, обычно воспринимаешь свое окружение так, как уже знаешь, а вовсе не так, как на самом деле. А главное, интересными стали все, даже рутинные дела. День будто растянулся вдвое-втрое от изобилия событий. Так вот, смотрит директор на меня и словно лично мне все упреки и претензии предъявляет. А я киваю ему в ответ, словно соглашаюсь, а сама внутри такой кукольный театр выстраиваю. В таком виде его вижу, что едва от смеха сдерживаюсь. С полчаса мы с ним так общались, а затем вообще черти что началось. Вначале он ни с того ни с сего смеяться стал. Говорит вещи серьезные, а сам смеется. И по нему видно, что он сам не может разобраться, что же такое с ним происходит. Потом вдруг, совсем не к месту, рассказал анекдот и снова громче всех над ним смеялся. А закончилось все совсем уж непонятно. Битый час он говорил о необходимости сокращения. Бумажки какие-то заглядывал. А в конце все это в сторону отодвинул и совсем неожиданно сказал, что мы все молодцы, ему с нами хорошо работается, и ни одного человека он не уступит обстоятельствам. Более того, в обозримое время возможно даже повышение зарплаты. Просто сказка какая-то. Неужели я как-то на все это повлияла? Больше верьте в себя, коллеги-волшебники, и смелее применяйте полученные знания и состояния. Накапливайте опыт волшебства. Через какое-то время ваш внутренний статист сам выдаст вам ответ на подобный вопрос. А это, оказывается, очень непросто все наоборот делать. Вроде ничего особенного, но какое-то странное внутреннее сопротивление преодолевать приходится. Раз другой что-то неадекватное сделаешь, и все, будто выдохся. Даже вспомнить о дне неадекватности потом сложно. Все верно. Вы теперь на своей шкуре можете почувствовать, насколько прочно вы срослись со своей увязшей в плену стереотипов куклой. Дело ведь не только в том, чтобы чай из кактуса попить или начальника по лысине погладить. Если любое неадекватное действие или просто свободное поведение, обретенное вами вопреки ограничивающим установкам, станут для вас естественными и будут реализовываться легко и просто, это будет означать конец диктата социумного паразита, живущего в вас. А уж как ему пожить-то хочется? За ваш счет, разумеется. Вот он и выстраивает ваше поведение и даже уровень вашего сознания то есть вполне реально оглупляя вас таким образом, чтобы вы ненароком не нарушили целостность такой клетки, где уже давно находитесь, но почему-то вдруг вознамерились, смеясь, покинуть ее. Каждый раз вспоминаю о том, что нужно было неадекватно ситуацию увидеть уже после разговора. Злюсь на себя. Не стоит. У каждого свои темпы освоения техник, своя плотность внутренней программной загрузки. Пока можете, и задним числом кукольность событий просматривайте. Это будет хорошей тренировкой, а со временем хозяйский взгляд на происходящее будет включаться уже на автомате. Я все же не понимаю, как можно жить без цели? Ведь так вся жизнь может потерять всякий смысл. Что ж, туда ей и дорога. Что такое смысл? Осмысленная жизнь. Это жизнь с мыслью, то есть жизнь под диктовку мысли, знаний, ментала. Мы же предлагаем выстроить свое существование в соответствии с вашим интуитивным, не ментальным знанием, жить, ориентируясь лишь на ощущение радости от самого процесса жизни, но не от иллюзии достижения чего-то. Жизнь как игра. Давайте и мы сейчас поиграем с вами в игру. Она будет называться «А зачем?». Итак, вы уверяете, что жить без цели нельзя. Позвольте тогда вас спросить, а зачем в своей жизни ставить цель? Чтобы быстрее и качественнее реализовать себя. Прекрасно. А зачем вам так необходимо реализовать себя? Чтобы вскрыть свой божественный потенциал. У вас очень продвинутые ответы. Так мы быстро придем к финалу этой игры. Ну что ж. А зачем вам вскрывать свой божественный потенциал? Что вам это даст? Так ведь весь смысл в этом – ощутить себя божественным и радоваться, наслаждаться жизнью. Ну так радуйтесь, причем прямо сейчас. Зачем же вам для этого ставить какие-то цели, вскрывать в себе что-то? Обратите внимание – вновь сплошные условия. Счастье-то вот оно, в вас. Бог же в вас, вы и есть Он. Берите и радуйтесь, и наслаждайтесь. Запомните эту игру. Каждый раз, когда вы отследите в себе потребность поставить какую-то цель, чего-то добиваться, просто спрашивайте себя, а зачем? Если вы будете честно себе отвечать, то после нескольких таких вопросов неизбежно выйдете на единственный ответ. Для того, чтобы получать удовольствие, для того, чтобы радоваться. Но ведь радость, счастье всегда в вас. Оно с вами неизбывно. Оно и сейчас, прямо там. Берите же его и радуйтесь, и никуда за ним идти не надо. Вас обманули. Там, куда вы идете, его нет. Счастье никогда не бывает там, и оно не наступит потом. Зато оно всегда здесь, и оно всегда сейчас. Так что, значит, ни в чем не участвовать, ничем не заниматься? Скучно и глупо вдобавок. Вот смотрите, сейчас мы выяснили, что любая цель сводится к получению радости и удовольствия. Поэтому, если вы уже позволили себе ощутить необусловленную радость, то вы сразу достигаете цели. Вы обретаете эту цель, но уже внутри себя. И теперь вам будет все равно, чем заниматься. Выбирайте себе любое занятие. Отныне для вас это лишь игра, без надрыва и огорчений, без неудач. Вас теперь интересует не финал игры, не результат, ведь вы уже в выигрыше, а лишь получение удовольствия от самой игры. Мне кажется, я начинаю понимать действительный смысл хозяйского состояния. Вернее, даже не понимать, а именно ощущать. Всю неделю я отслеживала в себе, насколько мое настроение и внутреннее состояние зависят от чьих-то поступков или от несовпадения того, что я хочу, и того, что могу себе позволить, а особенно от несоответствия чьих-то действий и моего знания о том, как именно это происходить должно. Послушайте, но ведь действительно это просто страшно. Ощущение такое, будто меня как сознательной личности и нет вовсе. Оказывается, все, абсолютно все на меня влияет, ставит в зависимость от себя, управляет мною. За многие годы к этому так привыкаешь, что совсем перестаешь замечать, а ведь это и обидно, и унизительно. Вот, видите, даже сейчас это на меня влияет, и обида появилась, и прочий негатив в настроении. Но именно на фоне этого я, наконец, ощутила, какая все же замечательная штука внутренний смех. Каждый раз, когда я ловила в себе несчастливость, причем совершенно неважно от чего, тут же включала внутренний смех, часто параллельно с техникой неадекватного взгляда. Сейчас я точно могу сказать, что смех действительно помогает ощутить внутреннюю свободу в самых сложных ситуациях. Он вполне реально возвращает оптимизм и наполняет желанием жить. И в какой-то момент именно на фоне смеха начинаешь ощущать, что счастье – это то, что внутри, то, на что никто повлиять не может. И вот тогда по-настоящему смешно становится. И уже не от техники, а от нашей глупости и неумения жить. У меня давно болеет ребенок, уже не один год. Как любящая мама, я всегда говорила, что это мы болеем. И действительно, я вполне реально болела с ним. Поставив условием своего счастья, здоровья сына, я никогда не позволяла себе быть свободной в радости. Каждый раз приходила коварная мысль: «Ага, ты счастлива, а ребенок-то болен. Как ты смеешь быть такой счастливой?» Только сейчас мне и открылось, что именно я делала все это время. Вместо того, чтобы позволить себе обрести счастье и разделить его с сыном, то есть сотворить уже двух людей счастливыми, я выбрала другое. Я разделила с ним его болезнь, чем лишь укрепила ее. Все в ваших руках. Вы сможете немедленно, в эту же секунду, переориентировать себя внутри и начать транслировать в мир не печаль, а радость. Качество вашего состояния всегда определяет качество вашего окружения, в том числе и здоровье этого окружения. Не забывайте об этом. Позволив себе испытать счастье, вы не только не крадете его ни у кого, а напротив, непрерывно его дарите, буквально излучаете из себя. И это не просто красивые слова. Позже мы более подробно поговорим о механизмах, работающих в подобных условиях. Я хочу спросить о технике выписывания. В 7-й книге Сергея Лазарева «Диагностика кармы» говорится, что программа при этом не исчезает, а как бы оседает в подсознании. Это действительно так. В этом коварство любых обходных маневрах, при которых проблема игнорируется, отторгается либо обходится, сохраняя, тем не менее, свой деструктивный заряд, а главное – обособленность от нас. Как вы уже могли убедиться, в нашей школе этого нет. Мы ни в коем случае не бежим от проблемы, не пытаемся с ней расстаться, напротив, мы с ней здороваемся, обнимаемся, узнаем в ней плененную некогда свою часть и восстанавливаем утраченное единство. Что касается Лазарева, то его комментарий относится к классическому способу выписывания, известному уже давно. Проблема в процессе такой работы как бы всплывает, обнажаясь в деталях, но затем лишь слегка разряженная и утратившая только свою поверхностную болезненность, действительно может вновь осесть в глубинах подсознания. В нашем же варианте работы обязательно присутствует такое качество, как смех. Мы смеемся. При этом происходит стремительная разрядка проблемы. Она утрачивает для нас свою как внешнюю, так и внутреннюю опасность, и мы легко уже можем стать с нею едиными. Причем, если смех по окончании работы был естественным и искренним, то уже не будет необходимости ни в каких дополнительных мероприятиях. В этой же книге Лазарев еще раз делает акцент на том, что внутреннее переживание возможных потерь или даже смерти с сохранением ощущения любви в душе приводит к причинной разрядке проблемы. Смех и есть любовь. Эти два понятия едины в своей основе. В основе объединяющей и восстанавливающей единство, а рушащей лишь кукольные барьеры, существующие в нашем сознании. Домашнее задание. Первое. В любых обстоятельствах и в любой ситуации сохраняйте свою хозяйскую игру. Сохраняйте гармоничное, безоценочное и творческое состояние. В ответ на все провокации социума по отношению к вам, на все его попытки втянуть вас в стереотипы искусственных отношений, немедленно используйте технику неадекватного видения, которая своей несерьезностью и гротеском рушит целостность капканов многих стереотипов. Практикуйте для этих же целей технику внутреннего смеха, используя ее в аналогичных обстоятельствах. Второе. Расширьте технику неадекватного видения до масштабов неадекватного существования, постепенно превращая свое жизненное пространство в пространство непрерывной игры. Камертоном для всех ваших действий должно являться ощущение радости и удовольствия от происходящих событий. Начинайте с одного неадекватного дня в неделю. Освоив его и сумев найти источник внутреннего удовлетворения от нового качества существования, постепенно расширяйте его рамки. Не стремитесь к особо экстравагантным и эксцентричным поступкам. Они имеют смысл лишь в начале для внутренней раскачки. Просто привыкайте к непредсказуемости и неповторимости каждого дня. Каждый новый день как новое приключение. Высшим проявлением неадекватности стереотипом будет осознание в себе некого стержня хозяйского состояния, качества, не обусловленного менталом счастья, присутствующего в вас неизбывно. Все чаще позволяйте себе ощущать его. Смех – ваш надежный помощник в этом. Третье. отработайте технологию взрывной фразы и смело используйте эту технику для помощи окружающим в случаях их обращения к вам. Четвертое. Для глубокой проработки проблем и снятия болезненного заряда используйте технику выписывания. Обратите внимание на обязательное завершение этой работы через разрядку смехом. Показателем успешно и правильно проведенной работы является отсутствие внутреннего сопротивления при попытке ощутить бывшую проблему как часть себя. Четвертое занятие. Что-то оглушительно треснуло, будто переломившись, ослепительно сверкнуло то ли рядом, то ли за окном. Спящего Петю подбросило на кровати и, жестко кинув обратно, мгновенно пробудило. «Я хозяин, снюсь!» – на автомате успел подумать он еще до того, как открыл глаза. Впрочем, мог бы и не открывать. Темно было так же, как и с закрытыми. Петя стал шарить руками по кровати. Шарить было просторно, и это его слегка удивило. «Эй, старуха!» – позвал он негромко. Гулкая тишина была ему ответом. «Старуха!» – с испугом уже крикнул Петя, не желая верить предчувствию. «А что?» «И не одних только царских дочерей крадут», — говорил кто-то рядом. «Кощея рук дело, а то кого ж еще? Давно уж не слыхать о нем было», — поддержал кто-то. «А еще сплетни ходят, Черномор какой-то объявился, тем же промышляет». «Да нет, того давненько уж отучили, вроде как на одну сказку только и хватило его». «А может, змей какой балует?» – предполагали. Немногочисленный люд обсуждал произошедшее и, обступив Петю, свесившего голову меж колен, пытался хоть как-то поддержать его. Обсуждая, поглядывали то ли удивленно, то ли с каким-то уважением даже. Не крала до того нечисть подлая, простого люду все больше по царицам да принцессам промышляла. «Видать, тот еще старик-то наш», — читалось в их взорах. «Недаром стариковского все меньше в нем остается. Как, впрочем, и у старухи его бывшей, оттого и покусился кто-то». «Искать буду», — неожиданно сказал Петя, подняв голову, и странный рокот раздался в груди его, а на губах ошеломленные сельчане увидали промелькнувшую улыбку. «Совсем умом тронулся человек от горя!» – охнул кто-то в толпе. Петя зашел в хибару и вышел почти сразу. Сборы его были недолги – котомка, ломоть хлеба да вяленая рыба. «Не поминайте лихом!» – поклонился народу. «Видать, судьба такая! Искать старуху буду!» – повторил. И пошел, не оглядываясь. «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!» Куковала кукушка, уже пошатываясь от усталости. Вид у нее был совершенно обреченный. Петя завороженно смотрел, как надрывается она уже битый час, не в силах остановиться. Напротив нее, опершись на меч, стоял добрый молодец, непривычного, нездешнего вида. Совершенно не замечая Петю, он с каким-то упоением слушал птицу, полузакрыв глаза. «Опять этот горец над кукушками измывается!» Неожиданно раздался рядом чей-то скрипучий голос. «Мало ему большого мира, так он и по сказкам уже шляется!» Петя оглянулся. Дряхлая, скрюченная годами бабка стояла, опершись на клюку, и сверлила его черными угольями маленьких глаз. «Ты кто?» – спросила. «Я Петя», – сказал Петя. «А ты?» «А я нет», – хихикнула корга и, круто развернувшись, пошла к лесу. Какое-то время Петя ошеломленно смотрел ей во след, а затем принялся догонять. «Постой, постой!» – сказал, настигнув и тронув за клюку. «Я тебя как правильно узнал-то?» Старуха, не останавливаясь и даже не глянув на него, вновь захихикала. «А по что я знаю?» – узнал он. «Шляются здесь разные. Ежели тебе нечего делать, то зачем это делать именно здесь? Проваливай. А то сейчас скажу слово заговоренное». И бабка, на удивление, легко замахнулась явно тяжелой клюшкой, отгоняя бывшего старика. «Она», – подумал Петя, отскакивая, – «точно она!» Он стоял, глядя, как безобразная старуха удаляется, и прислушивался к себе. От бабки исходила явная опасность. «Не бывает страшных женщин!» – неожиданно услышал он внутри себя знакомый урчащий голос. «Бывают лишь трусливые мужчины!» И прямо перед ним в воздухе появилась кошачья рыжая улыбка. «Мяв!» – обрадовался старик. «Здоров, Мяв! Давно тебя не видно было. Я уж думал, оставил ты меня». «С тобой я рядом!» – проурчала внутри, и улыбка растворилась. Воспрянув духом, Петя последовал за старухой в лес. Долго шла бабка, уводя со собой Петю в самую гущу дремучего леса. Уж сумрак от разлапистых крон сгустился, да гнилью лесною и прелостью влажный воздух наполнился, а они все шли. Исчезла вдруг корга за дубом развесистым, а как подходить к нему начал Петя, то услышал рокот странный, на вроде кудахтанье громкого, и скрип деревянный. Услышал и вышел на поляну, густо лопухами заросшую. Стояла посреди нее избушка на двух сваях вида странного, а пред нею бабка. Она тыкала клюкой в разросшиеся лопухи и отчаянно ругалась. «А, чем удобряли, то и выросла!» Плюнула она под конец и начала подниматься по скрипучей лесенке, бормоча: «Ну, леший, ну, куманек, подожди еще у меня!» Поднявшись, старуха глянула сверху на Петю и вновь погрозила палкой. «Проваливай! Не зли меня! Не трожь мою систему! Она и без того нервная!» И зашла в дом. Петя потоптался перед избушкой, нерешительно поглядывая на дверь. «Была не была», — решился затем, — «уж лучше сделать и жалеть, чем жалеть опосля, что не сделал». И в избу следом вошел. Бабка сидела напротив, через стол. То и дело, почесываясь, она зло смотрела на Петю. «Ну, достал ты меня, Петя! Знаю тебя час всего-то, а надоел, будто всю жизнь знакомы. Старуху ему подай. Да что мне за дело до твоей старухи? Своих забот не в проворот». «И ведь нечисть тебя никакая не берет», — удивленно добавила она. «Другие за час разговору со мной так и вовсе порченными становятся, прахом мелким рассыпаются, ящерками погаными разбегаются. Заговоренный, что ли?» «Так ведь нет, иное что-то чуется». «Ну и что, что яга?» – злилась бабка. «Не про тебя сказка!» – привязался. «Смотри мне, не хочешь по-плохому, по-хорошему хуже будет!» Слушая ее, Петя незаметно перевел дух. Разговор со старухой в режиме непрерывного смеха несколько утомил его. «Ты б помылась, старая, что ли?» – сказал он и привстал, пытаясь разобрать надпись над пыльным зеркалом. «Глядишь, и подобрела б, может». Над зеркалом было написано другие не лучше. «Пусть моется тот, кому лень чесаться!» Вновь взъярилась баба-яга. «Тоже мне указчик! В кои веки забредет кто, а туда же насмехаться!» Голос у яги неожиданно дрогнул, в речи появилась слезливость. «Одна я тут, одинешенька! Леший или Кощей, бывает, забредут раз в год, вот и вся радость! Хочется иногда сказать кому-нибудь: отвяжись, да некому! Дремучими ставить, а что делать? Живу! Закон здесь такой: не привыкнешь — подохнешь, не подохнешь — привыкнешь!» Обостренным после смеха хозяйским чутьем Петя неожиданно ощутил, что сейчас произойдет нечто. То, ради чего он здесь. Вот только сделать что-то нужно, не думая, без изготовки, что хозяин велит. Внезапно для себя и без видимой причины он вскочил, зацепив головой край полки с кухонной утварью. Посыпались жестянки, ложки, тарелки медные. «Ах ты, разбойник!» – завопила баба-яга, кинувшись подбирать. «О, басурман! А чтоб тебя!» – добавил затем, и вовсе уж не по-сказочному, да сразу же и успокоилась. «Как слон ходишь!» «Слон, это кто?» – спросил Петя, помогая полку на место прилаживать. «Кто-кто?» – пробурчала яга. «Медведь это такой, лысый и с длинным носом. Знать надо!» Потянулся Петя за жестянкой в самый угол избушки и вдруг видит, блеснуло что-то в щелке. Колупнув мизинцем, выкатил колечко. На ладони яге принес. Охнула та, рассмотрев, на лавку осела, за сердце схватившись. «Колечко это, — опосля говорила, — мне лет 300 назад женишок мой подарил. Да затерялось оно. Думала, в ступе летаючи обронила, а оно вот где, родимое, рядышком схоронилось. Навек теперь я должница твоя, Петя», — засуетилась баба-яга. «Да что же это я? Ты ведь с дороги дальней не евши, не пивши, да и спать поди хочешь». Глаза у бывшего старика и впрямь слипались. Сквозь сон Петя услышал, как толкают его в бок. «Спи скорей!» – требовательно сказал кто-то странным голосом. «Подушка нужна!» Не в силах пробудиться, Петя выдернул из-под головы шелестящий мешок, набитый сухой травой и листьями, и, умастившись на кулаке, вновь уснул. Второй раз и уже окончательно он проснулся от истошного вопля. Вскочив, увидел странную картину. На столе лежала, подмастив под голову Петину подушку, страшно лохматое и заросшее существо с распахнутым ртом. Истошно вопило оно. Над ним склонилась яга со здоровенными клещами в руках. «Не тот!» – вопила лохматая. «Опять не тот выдернула, дура старая!» «Ничего, ничего!» – бормотала бабка, суетясь рядом. «Подумаешь, не тот! Постепенно и до него доберемся!» «Что?» – взвыло существо матерным голосом, вскакивая и размахивая подушкой, как дубиной. «Ты за кого меня, дурака, принимаешь? Это как? Постепенно?» Оно погналось за ягой, спотыкаясь и неуклюже цепляясь ногами за утварь. Бабка ловко скользнула за дверь, прихватив по дороге помело. Снаружи что-то лязгнуло, ухнуло, и в окне мелькнула взлетающая кверху тень. Так старик познакомился с лешим. Потом сидели, пили с ним чай из листиков ежевики, за жизнь говорили. «Вот гляжу я на тебя», — – говорил Леший Пете. «И думаю». «Представляешь?» «Как думаю», – продолжал он, – «ты цел остался у Яги. Вовек такого не бывало. Открой секрет». Битый час рассказывал ему Петя, как нутром смеяться. Ничего тот не понял. «Нафига мне это?» – сказал наконец. «Я своей смешной рожей сам себя и веселю. Сподручней намного». Про беду Петину узнал Леший. Долго молчал. Затем так сказал. «Может Яга помочь тебе, но навряд станет. Есть у нее зеркало волшебное, что всю правду говорит, и в нем и старуху твою в раз найти можно. Но шибко часто корга старая в него подглядывала за всеми. Недавно Кощей осерчал и плюнул в него из обиды. Не более 3 раз после того зеркало показывать могло, а бабка уже 2 раза глядела. Ни за что она на тебя последнего раза не истратит. Чудо для того подать». Расстались с друзьями, а в ожидании бабы Яги Петя крепко задумался. Долго думал, но все мимо как-то, впустую. Не выдержал, мяво кликнул. Тот долго не показывался, но затем все же сверкнул на мгновение улыбкой в воздухе, проурчав коротко: «С рыбки начни и о смехе подумай», и исчез. Тер Петя виски, в затылке чесал. Потом на крылечко избушки вышел, сел, ножки свесив. Обдало его ветерком свежим, мысли в голове зажурчали. «Рыбка, рыбка, чего там она говорила?» «Сотворил ты, — говорила, — мир этот, сотворец одним словом, ладно. А из чего? А из себя. Больше и неоткуда взять-то было. А раз из себя, то я и есть мир этот, все вокруг я». «Да-да», — вспоминал, — «именно так. А ежели един я с миром, отчего ж не чую того? Отчего досаждаю себе же, миром являясь? Забыл, видать, о цельности той. Внутри естеством своим забыл. Голова, может, и вспомнит, когда догадается, но, значит, мало того. С изначала нагородили стен плетней в глубине моей, от мира меня отделяя, обучаючи якобы. Да и я потом добавлял послушно. А теперь поди пробейся сквозь них к себе же самому, к себе облаку, к себе царю, к себе Яге этой, что из себя сотворил. А смех? А что смех?» Продолжал скрипеть мозгами Петя. Тряска это внутренняя, умостанавливающая, а от тряски все рушится завсегда. Ну-ка, ну-ка, рушится, значит, и стены плетни эти разваливаются, что меня от себя же отделяют. «Так вот отчего мне смех помогает!» — возликовал он. «Рассыпает смех всю чужеродность внутреннюю. Все мною же изначальным становится. Значит, ежели болит что, потому и болит, что мною быть перестало. Забыл я о том, что боль эту сам же и сотворил, и себя и сотворил. Часть она моя законная, позабытая. Оторви кусок от себя, оно, конечно, сразу заболит, нельзя того делать. А смехом память внутреннюю о единстве былом пробуждаю», — радовался Петя, неприятие рассыпаю, и как две капельки росы в одну сливаемся. Была капелька боль, а и нет ее в отдельности более, а есть просто я, большая цельная капля. И боль, ставь мною, исчезла. То же и с неприятностями, и с проблемами какими. Так ведь и с егой так же попробовать надобно, сказал Петя задумчиво. Как станет мною же, так и отдаст зеркало в пользование. Разве откажет себе же? Хотя, постой, еще сильнее Петя задумался. Так ведь и я же ею тогда как бы стану. А ежели ей очень уж самой зеркало надо, жениха своего былого, скажем, найти, тогда как? Во вред выходит мое желание для нее. А раз она это я, выходит и мне во вред. Да, задача, размышлял он. Это ж такое решение надо, чтоб и не обидеть никого. Значит, так, решил. Включу хозяина в себе, а там, глядишь, и в бабке-то хозяин пробудится. Вот пусть затем и потолкуют меж собою хозяева-то наши, как сами хотят. Все одно их тоже не двое, а один. Друг дружку не обидит. Только б времени им побольше дать как-то надо, беспокоился Петя. А то ведь столковаться не успеют. Не подстроятся друг под дружку. Не успеют одним хозяином стать. А что, ежели... Загорелся идеей новой. Цельное занятие хозяйское им придумать. Такое, чтоб и ягу в него вовлечь с хозяином ейным-то. И самой об том и говорить не стоит. Не смущать, чтоб. Однако всего додумать Петя не успел. Зашумело, засвистело вдруг, баба-яга на ступе вернулась. Лихо крутнулась, в воздухе зависнув, и, махнув помелом, грузно приземлилась на крыльцо. Прямо на ногу вскочившего Пети. «Эк, невидаль, нога!» приговаривала яга, суетясь вокруг лежащего Пети и подмащивая под ногу знакомую уже подушку. «Подумаешь, поболит и перестанет. Ежели бы всегда все хорошо было, — поучающе сказала, — то и не было б никогда ничего хорошего. Погодь маленько, сейчас зелье заварю, так в раз и полегшает». И из избы вышла. Глядя ей вслед, Петя включил внутренний смех. Он смеялся нутром, представляя свою ногу. Боль немного уменьшилась. «А почему смеюсь я?» – неожиданно подумал Петя. «Если болит нога, вот пусть она и смеется». Он представил, что нога начала смеяться, мысленно нарисовал на ней улыбающуюся рожицу и прислушался к своим ощущениям. Смеялась не совсем нога, а что-то вокруг нее. «Будто теплом своим смеюсь», — удивился Петя. Он даже услышал это хихиканье, звонкое и заливистое, а через минуту, будто отозвавшись на смех, начала мягко и тепло пульсировать сама стопа. Боль утихла вовсе. Удивившись, Петя начал пробовать смеяться поочередно, то коленом, то локтем, то шеей. Вспомнил о давней боли в спине, посмеялся и ею, а затем включил смех сразу во всем теле. Когда вошла в избушку яга с пучком трав в руках, Петя стоял посреди комнаты с блестящими глазами и очень довольный собой. «Никак одужал», – изумилась бабка. «Я ж чуяла, что вроде как заговоренный ты. Не по-нашему как-то, с выкрутасом каким-то». Она сунула траву на печку и принялась возиться с горшками, про жизнь свою сказывать. Одно время часто наведывались, так и шастали по лесу. То царевичи, то богатыри, то добрые молодцы. Приходят, клянчат все чего-то, дорогу к счастью показать просят. Дай, бабка, клубок волшебный, дескать. Бабка-яга захихикала. Глупые, а того ведать не желают, что и нет никакой дороги к счастью. Что счастье-то оно и есть та самая дорога, что они ногами топчут. И не искать надоть, а идти. Дурачье одним словом. Вздохнула яга. А что ж ты хочешь? Количество разума на свете не меняется, а население-то растет. Слушая ее ухом одним, Петя проблему свою вспомнил. Старуху родимую в кручине представил. Ягу с зеркалом ее одноразовым, а рядом и себя в смущении великом. Как в клубке непонятном, заколдованном сплелось все вместе, и не найти ни начала, ни конца в нем. Ясности в голове, чтоб добиться, включил Петя смех в себе. Смеялся вначале нутром своим, а затем, вспомним, как ногой это делал, прямо в клубке этом непонятном смех включил. То ли озорства ради, то ли хозяин так шепнул, а чтоб обиды ему смехом невзначай не причинить, он его вдобавок будто сердцем своим отворенным окутал. Да вдруг покатился тот клубочек из проблем его скрученный, завращался перед взором его внутренним, дымкой подернулся, туманом расплылся, и вот уже облаком странным по небу поплыл, дождем проливаясь. А не куда-то, а прямо в горшок глиняный. Глянул Петя внутрь горшка того и видит в нем улыбку мява в воде плавающую. Затих Петя в смехе тонком, видение свое разглядывая, а затем вдохом глубоким прямо в сердце распахнутое и принял его. Спокойно очень ощутил себя. Постоял так немного, да вдруг понял, что эта подсказка ему от хозяина пришла. Вот эта улыбка-то мявская, в горшке плавающая, и станет нашим с Егой занятием общим, хозяйским, себе же сказал. А как задержусь в нем подольше, так может и в Яге хозяин включится. Эй, мяв! Позвал мысленно. «Поможешь?» «А как же?» Отозвался мяв внутри. Петя взял самый большой горшок и принялся лить в него воду из ведра. Удивленная баба-яга глядела молча, не мешая. «Смотри!» – наконец сказал Петя, показывая ей на поверхность воды. «Видишь, кто там у тебя живет?» Из толщи воды, неспешно прорисовываясь, показалась ехидная кошачья улыбка. Яга смотрела в горшок недолго, затем скверно ругнулась и плюнула туда. В горшке зашипела и забулькала. Клубами из него повалил дым вонючий. Петя отскочил в сторону, зажимая нос, а внутри него негодующе фыркал и надсадно кашлял мяв. «Как Кощею надо тебе!» — вдруг сказала яга. «Только сейчас и поняла, что через него путь твой лежит. Виновен он передо мною, не откажет в просьбе моей. А то чую, что от тоски по старухе своей ты скоро бед великих наделаешь. А мне от чего-то дружить с тобой хочется. Легко как-то с тобою рядом. Готовься, Петя, сказала Баба-Яга. Сейчас как подарю свое искусство. Она глянула на него, стоящего в ступе, затем взмахнула помелом и что-то пробормотала. Ступа дернулась и поднялась в воздух. Яга сунула помело Пете в руки. «Рулюй, ежели что», — сказала. «А так она дорогу и сама знает. И туда, и обратно. Помело только не забудь в ступу кинуть». «Прощай, Петя», — хлюпнула потом носом. «Может, и свидимся еще». «Да сам гляди, нос не вешай. Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи». «Путь добрый!» — рукой махнула. Внутренний смех. Глубинная разрядка программ. Смех тонкими оболочками. Уникальность технологии внутреннего смеха заключается в ее доступности, высокой эффективности, а главное – естественности. Хотя по поводу последнего наши ментальные программы еще могут выражать свое несогласие, особенно на первых порах. Механизмы, оживляющие внутренний смех, заложены в каждом из нас изначально и соответствуют некому над- или сверхсознательному контуру нашего сознания, о смысле и назначении которого мы еще поговорим несколько позже. Для нас же сейчас важно то, что включение всего психофизиологического комплекса реакций, ориентированных на смех, происходит рефлекторно, сразу же после начала выполнения техники. И теперь мы уже осознанно и направленно используем механизмы нашего сознания, использовавшие до этого нас. Опыт показывает, что даже у людей, ознакомившихся с этой техникой, буквально вскользь, без глубокой мотивации, появляются, тем не менее, положительные изменения в самых разных областях жизни. Почему так происходит? Чем все же объясняется глубокое воздействие смеха? Мы слегка уже коснулись этой темы в предыдущих беседах. Попробуем теперь взглянуть на нее с позиции несколько более общего характера. Уже неоднократно было сказано, что нас окружает мир энергии. Энергия в своем изначально свободном и непроявленном качестве существует в пространстве несравненно большей мерности, чем наши. Воспринять и ощутить его мы не в состоянии, так как наши органы чувств и уровень сознания были сформированы в очень узком диапазоне человеческого существования, в трехмерном мире, в пространстве грубых и плотных форм. Поэтому еще миллионы лет назад человеческим сознанием была создана трехмерная модель мира – его описание, давшее нам возможность осмысленного существования и пространственной ориентации в нем. Описание мира – это пространство нашего существования, созданное из тонкой, неощутимой энергии путем концентрации на ней нашего внимания, а впоследствии, после наработанного опыта, знания. То есть вполне корректно было бы сказать, что мир нашего повседневного существования – это всего лишь реализация наших представлений о нем. Поэтому, говоря о взаимодействии с этим миром, о выражении любви к нему, либо о его отношении к нам, Мы постоянно имеем в виду лишь описание этого мира, то есть совокупность своих знаний о нем. Выходит, что мы непрерывно взаимодействуем лишь сами с собой. А настоящий мир невидим, и нам не повстречаться с ним, пока мы слепок не обидим прикосновением своим. Отсюда все наши проблемы. Оказывается, мы молимся не реальному и живому Богу, а лишь своему представлению о нем. По сути, мы молимся сами себе. Мы отдаем свою любовь несуществующим фантомам, которыми сами же и являемся. Мы воюем не с реальным врагом, а со своим представлением о нем, то есть, опять же, сами с собой. Мы пугаемся и боимся не чего-то реального, а своих же страхов, своего мнения по поводу. И так до бесконечности во всем. Поскольку нет людей одинаковых, то каждый выстраивает вокруг себя свою вселенную, отражающую именно его представление о мире. Получается множество разных миров, и у каждого присущие лишь ему размеры, очертания и законы. Понятно, что мы предельно одиноки в таком явно искусственном пространстве, неизменно общаясь лишь со своими фантомами-тенями, хотя и редко догадываемся об истинных причинах глубоко живущей в нас тоски непонятно о чем. Мы носим в себе ностальгическое чувство покинутости и оторванности от чего-то цельного, ощущение иллюзорности и незавершенности наших отношений, отсутствие глубинного смысла в своих поступках. А иногда эти переживания принимают свое крайнее выражение в открытии бессмысленности и ненужности существования вообще. «Остановите землю, я сойду», рвется тогда с отчаянием из нашей непонятно кем обманутой души. Что возможно предпринять в такой ситуации? Только одно – разрушить цельность ложного описания мира, позволив ему растаять и утратить власть над нами, вплотную приблизившись к миру реальному и живому. Как достичь этого? Внутренним смехом. Просто как все гениальное. Как тут не вспомнить шутов и юродивых, над которыми потешались все, но которые, в свою очередь, потешались над всеми. Кривляясь и ерничая, они своим смехом снимали, нивелировали значимость и ценность видимого мира, больше находясь в мире непроявленном, настоящем и живом, чем в его кукольной копии. Мы уже говорили, что любая модель, любая внутренняя конструкция сохраняет свою цельность благодаря некой энергии, вложенной в нее. Если вы сумеете разрядить ее, она исчезнет. И неважно, с чем именно вы работали, с болью, страхом или вашим представлением о чем-либо. Чем более искусственно вторична модель, все то, что мы называем проблемами, тем более она неустойчива. Чем более фундаментальна, например, ментальные, мировоззренческие установки, тем больше потребуется работы. Но результат всегда будет один. Страшный резиновый дракон, из которого смехом выпустили воздух, превращается в маленький, безвредный комочек резины. Вспомним, что в этом мире существует лишь один закон – закон цельности и единства. И лишь одно преступление и грех – нарушение этой цельности, вычленение из единого мира либо себя, либо любого объекта. Все происходящее сводится к этому. Все наши игры. Смех, ставший нормой существования, работает со всеми видимыми и невидимыми барьерами, которые отделяют нас от реального и цельного мира. Что это за барьеры? Страхи и неприятие чего-либо. Чувство либо собственной значимости, либо неоправданной значимости чего угодно. Обиды и депрессии. Все наши причинные записи как в тонких телах, так и в теле физическом, проявляющиеся в болезнях и бедах. Смех направлен на одно – на единение. На единение человека с самим собой, на единение человека с человеком, на единение с миром. Смех – это согласие. Смех – это приятие. Это полное, тотальное приятие. Все кармические нарушения, получившие свое выражение на физическом уровне в виде всевозможных проблем, в своей основе имеют ту же причину – нарушение изначальной цельности в отношениях человека с миром и нежелание это единство восстанавливать. Поэтому такие понятия, как карма, кармические долги, поглощаются смехом, растворяются в нем, смеются с ним вместе, превращаясь из страшных монстров в забавных капитошек. Реальный мир, живой и невыразимо прекрасный, становится доступным человеку, преображенному смехом. Смехом, который превращается в его стабильного и постоянного спутника. После первоначальной практики внутреннего смеха, после того, как вы сделали улыбку привычной на своем лице и разрядили наиболее болезненные состояния, вам предлагается вскрыть еще один пласт этой поистине удивительной технологии. Мы уже говорили, что спектр применения внутреннего смеха весьма широк. Но опыт показывает, что для достижения глубинных трансформаций недостаточно просто смеяться. Необходимо включить в поток смеха интересующий вас орган, несущий конкретное напряжение или дисфункцию, группу клеток, хранящих негативную программу, в общем, весь ваш организм, как его физическую, так и тонкоэнергетическую составляющую. Зачем это делать? Нашей задачей не является решение проблем, связанных с чисто физическими и медицинскими аспектами. Но очень часто в поисках причины, сформировавшей ту или иную внешнюю деструктивную ситуацию, мы выходим на определенный внутренний орган, отражающий подобную деструкцию. Так, например, страх перед предстоящими изменениями часто связан с нашими почками, обиды – с желудком, агрессия и гнев – с печенью и так далее. Почему так происходит? Наше негативное внутреннее состояние тождественно всему происходящему с нами на внешнем, событийном уровне. И то, и другое определяется деструктивными программами, существующими в нас буквально на клеточном уровне, который, в свою очередь, является лишь следствием нарушения закона цельности и единства. На физическом плане именно клеточная вода, по последним данным, является носителем руководящей интимной информации, определяющей направленность и уровень нашей жизни. И если вас не устраивает ваша повседневность, необходимо сообщить об этом своим клеткам. Как это сделать? В принципе, это возможно, но существующие технологии слишком сложны и совершенно не соответствуют тому направлению, в котором мы с вами движемся. А у нас есть внутренний смех, и как тут не вспомнить кого-то из великих, кем было сказано: «Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым». Именно так. Мы начинаем смеяться, предлагая нашим клеткам сделать то же самое. Мы смеемся каждой частью своего тела. Смеемся икрами, хохочем коленями, хихикаем бедрами и ягодицами, откровенно ржем животом и звеняще смеемся ладонями. Мы смеемся, с удивлением ощущая, как очищаемся и обновляемся, как растет наша энергетика, как пробуждается в нас нечто новое, включающее нас в окружающее пространство. Но как возможно заставить засмеяться, например, руку? Не бред ли это? Легко убедиться, что нет. Существует такое понятие – идиомоторная реакция. Это физическая реакция организма, вызванная определенной ментальной или эмоциональной посылкой, то есть представлением о конкретном состоянии. Станьте перед зеркалом. Мысленно нарисуйте на лице улыбку и некоторое время удерживайте этот образ внутри себя. Уже через минуту ваше лицо встроится в представляемую мысли-схему. То есть, всего лишь представив определенное действие, проиграв его внутри, вы можете вызвать психофизические изменения, соответствующие этому действию. Используем этот принцип. Вызовем смеховую вибрацию внутри себя по уже знакомой нам схеме, но сейчас не поднимаем, не усиливаем ее, а просто удерживаем и сохраняем где-то в середине груди. Уголки губ и глаз вверх. Теперь это наш камертон. В соответствии с ним будет производиться настройка на смех, включение в него любого органа, любой части тела. Итак, мы хотели включить смех в руке. Сделаем это, но начнем не с физического плана. Представьте себе, что вашу руку окружает невидимая оболочка толщиной около 2-4 см. Если вы знакомы с биоэнергетикой, вспомните об эфирном теле. Если вы далеки от этого, то просто попробуйте ощутить некую тепловую оболочку, которая обволакивает вашу руку, словно меховая рукавица. Сохраняя настройку на смеховой камертон, вы теперь как бы подстраиваете под него эту тонкую оболочку руки, представляя, что она начинает точно так же мелко вибрировать. Уголки губ кверху – это уже не просто вибрация, это смех. При желании его можно даже услышать особым внутренним слухом. Забавно, что каждая часть тела, каждый орган смеется по-своему. Через несколько циклов смеха вы ощутите активизацию движения энергии в просмеиваемой части тела. На физическом уровне появляются ответные легкие пульсации, ощущение тепла, либо, напротив, холода, покалывание. После этого орган можно считать включенным в процесс. Но пусть эти физические характеристики не заслоняют от вас главного. Прислушайтесь, рука смеется. Подобным образом можно включить смех в любом органе, внешнем или внутреннем. Можно, включая их последовательно, заставить смеяться все тело. А представляя, что смеховую вибрацию включаются клетки просмеиваемых органов, смех вполне реально можно углубить до клеточного уровня. Попробуйте, это удивительное ощущение. Не менее удивительно также то, сколь мало усилий требуется для этого, и то, насколько доступна эта техника практически всем. Что она дает? Очень многое. Перечислим главное. Усиление кровотока в капиллярах. Ускорение обменных процессов в клетках. Очистка от шлаков на клеточном уровне. Активизация выработки лейкоцитов в местах инфекции. Ускорение процессов регенерации тканей, анестезия болезненных участков. Стирание негативной информации с биополевых структур органов. Обновление программной информации в клеточной воде. Резко возрастает размер биополевых оболочек организма, их плотность и энергоемкость. В последнем утверждении вы можете убедиться немедленно, проделав следующий простой эксперимент. Расположив перед собой ладони рук параллельно друг другу, постарайтесь определить границы излучаемого ладонями поля, медленно сводя их вместе. Будьте внимательны. В какой-то момент вы ощутите некую невидимую упругость. Расстояние между ладонями в этот момент как бы определяет ваш нынешний энергопотенциал. Теперь включите смех в тонких оболочках ладоней. Смеясь и непрерывно проверяя границы поля между ними, вы убедитесь, как стремительно и легко они увеличиваются, как увеличивается ваш энергопотенциал, плотность вашей ауры. Сделаем еще раз акцент вот на чем. Возрастающий уровень вашего физического здоровья и увеличение размера ваших биополевых оболочек нас интересуют лишь как подтверждение общей гармонизации, как свидетельство освобождения от влияния негативных программ и восстановления вашей цельности. Прежде всего, это проявляется на физическом плане. В событийном пространстве вокруг вас изменения наступят чуть позже, но они неизбежны. Включайте внутренний смех с утра в виде зарядки. Можно даже прямо в постели, сразу после пробуждения. Ничего не может быть прекраснее дня, который начат с улыбки. Проснувшись утром, встаньте перед окном в позе звезды, распахнув руки и слегка разведя ноги, включите смех в тонких оболочках. Просканируйте себя смехом, пропустив его 2-3 раза сверху вниз и обратно. Включив в смех все тело, посмейтесь им какое-то время. Затем перенесите внимание на ваше тонкоэнергетическое сердце. Оно расположено не слева, а прямо посередине груди. Представив, что оно излучает некое свечение, включите смех в нем. Само сердце в этот момент можно представить в виде весело смеющейся рожицы, этакого капитошки. Ощутите, как открывается ваше истинное сердце навстречу пробудившемуся дню, как нарастает в вас поток вселенской, иначе и не скажешь, любви ко всему. Это утреннее приветствие всему миру имеет большое значение, а удивительные ощущения, которые вы испытаете в этот момент, останутся с вами до конца дня. Просканируйте себя еще раз внутренним смехом. Если почувствовали тревожный сигнал от любого органа или дискомфорт в любой части тела, немедленно просмейте его. Проанализируйте 4 свои игровые площадки. Физический план, сенсорика, эмоции, ментал. Если заметили, что где-то присутствует напряжение, разрядите его внутренним смехом. Все чаще практикуйте внутренний смех профилактически, без видимой причины. Обратите внимание на то, что с каждым днем вы все больше будете смеяться естественно и спонтанно, реагируя с юмором даже на то, чего раньше попросту не замечали. Используя эту технологию в своей повседневности, сделав естественной для себя, все более целенаправленно используйте ее для придания устойчивости хозяйскому состоянию. Для этого вам предлагается техника-индикатор – внутреннее зеркало. Войдя при помощи смеха в гармоничное состояние, представьте себя погруженным по грудь в озеро с абсолютно ровной, буквально зеркальной водной поверхностью. Это озеро, существующее одновременно и внутри вас, и как бы снаружи, будет отражать качество вашего внутреннего состояния. Пока вы в хозяйском состоянии, и в вас нет ни малейшего волнения и несогласия, ни единой морщинки или ряби не появится и на его поверхности. Но стоит вам хоть немного шевельнуться, напрячься внутри, смутиться ментально, то есть выйти из хозяйского состояния, поддавшись любой провокации с внешнего или внутреннего плана, как тотчас же на этом озере появится рябь, волны или даже шторм. Эта техника является своеобразным тестом-индикатором на хозяйское состояние. Теперь, заглянув в себя в любой момент, по состоянию озера внутреннего покоя можно судить о степени вашей гармоничности на данный момент. Поэтому в течение дня удерживайте в поле внимания это внутреннее зеркало. И, едва отследив рябь на нем, предупреждающий сигнал, немедленно разряжайте его внутренним смехом. Все внешние предупреждающие сигналы – кто-то не понравился, обиделись, испугались, впечатлились – тут же разряжаете им же. Техникой внутреннего зеркала вы постепенно включите себя в хозяйский канал стабильного интуитивного существования, следуя по которому вы будете застрахованы от возможных ошибок и случайных неприятностей. Вводя внутренний смех в практику своего существования, вы обеспечиваете себе как хорошее здоровье, так и гармоничную стабильность жизненного пространства. Смело возьмитесь за хроническую болезнь, давнюю опухоль, коварную морщинку на лице. Смейтесь ею, смейтесь вместе с ней. Делайте это регулярно, не жалея времени. Совершенно обязательно при этом включать в смеховую работу клетки просмеиваемых участков. Как? Всего лишь представляя их смеющимися и в ответ ощущая этот смех как некую вибрацию, приятный зуд, пульсацию. Вы будете изумлены результатом и награждены за энтузиазм. Прекрасно голодается, если вы просмеиваете свое желание поесть, и ускоряется очистка при просмеивании всего организма или целенаправленно определенного органа. Подобную очистку также возможно углубить до клеточного уровня. Функциональные расстройства, отложения солей, камни – все проходит, и организм оздоравливается самым естественным образом. Но учтите, в ряде серьезных случаев вам потребуется достаточно продолжительная работа. Ваши смеющиеся ладони теперь становятся поистине волшебными. Сделайте хоть раз кому-нибудь массаж смеющимися руками. У вас у самого боль в какой-то части тела. Вы в равной степени можете посмеяться этим местом или поднести к нему смеющуюся руку. Возможно, комбинировать оба варианта. Не ставя цель показаться целителем, вы, тем не менее, можете реально оказывать помощь людям, животным и даже растениям из вашего окружения. Для ваших личных исследований можно предложить следующее. Приготовьте стакан с водой. Просканируйте себя смехом 2-3 раза. Включите в смех тонкие оболочки сердца. Ощутив, как оно раскрывается, возьмите стакан в руки и как бы обнимите его, окутайте этим ощущением. Расположите стакан между ладонями и начинайте смеяться ими, включив в смех и воду. Делайте это до состояния достаточности. Теперь вода, которая находится в стакане, уже не просто вода. Ее физические и энергетические показатели стали другими. Изменились конфигурации ее полевых оболочек, уровень заряда. Даже вкус поменялся. Умывайтесь этой водой. Пейте ее и в случаях недомоганий, и профилактически. Попробуйте в такой воде замочить зерна пшеницы для проращивания. Затем сравните темпы их роста с контрольными. Внутренний смех выполняется всегда до состояния достаточности. Можно через некоторое время повторить акцию смехотерапии, но никогда не делайте это через силу. Еще раз подчеркнем, при работе с внутренним смехом возникает внешне достаточно странная, но абсолютно закономерная ситуация. Прорабатывая всего лишь текущие внутренние состояния, плохое настроение, болезни, расстройства и принимая их через смех, мы, тем не менее, шаг за шагом выходим на уровень причины, и исчезают уже искажения во внешнем событийном пространстве. О причинах этого мы уже говорили. Если у вас возникают затруднения при смехе тонкими оболочками, то позвольте вам не поверить и нахально заявить, на самом деле подобных затруднений у вас не возникает. Не может возникнуть, так как достаточно представить, что смеется эфирная оболочка, и она будет смеяться. Достаточно ощутить смех как эмоцию, и тут же засмеется астральная оболочка. По-другому быть и не может. Они полностью подчинены нашим мыслям и эмоциям. Не сразу ощущения соответствия смеху могут проявиться на физическом плане. Это другое дело. У каждого это происходит по-разному. У кого-то с первой попытки, у кого-то с десятой, но в конечном счете у всех появляется ощущение либо потепления с последующей пульсацией, либо покалывания, либо чего-то аналогичного, характерного лично для него. Очень хочется, чтобы в процессе освоения смехотерапии вы не сбились на эксплуатацию внутреннего смеха, используя его исключительно для решения проблем. Основной смысл и назначение смеха в рамках школы – это создание возможности полного и безусловного приятия всего происходящего с вами, формирование позиции абсолютной открытости миру и, как результат, стабильное существование в устойчивом интуитивном канале, в хозяйском состоянии. Все прочее вышеописанное направлено исключительно на вспомогательную, этапную работу по расчистке проблемного пространства и окончательный выход из него в пространство хозяина, в пространство игры. В нашем разговоре о внутреннем смехе мы не только не исчерпали тему, но лишь слегка затронули самые интересные и многообещающие аспекты его применения. Но это уже в перспективе нашего будущего общения. И напоследок хочется сказать, что в мире, в котором мы все живем, не должно быть ничего серьезного. Он изначально создавался как мир радостный и веселый. Вы ведь помните из наших бесед, что Бог в последний день творения не отдыхал, как пытаются нас уверить, а смеялся. Он хохотал, глядя на то, что наворотил, нетерпеливо потирая руки в предвкушении предстоящих игр. Смейтесь вместе с Ним. Будьте как боги.